Когда веретено врат было очищено, а отростки оттащены в сторону, маг достал что-то похожее на тяпку и принялся делать с еще помощью углубление, что кольцом опоясывал врата. В это углубление он заливал некую, слабо светящуюся жидкость, которая также была немного вязкая и не впитывалась в землю. Ну а далее, маг с помощью маны, начал рисовать замысловатые узоры, что напоминали красивые вензеля. В некоторых местах он помещал неизвестные мне символы. В конце, он затянул очень низкую ноту и начал распространять из рук туман своей маны, которая будто примагничиваясь, начала впитываться получившимся узором. Веретено врат на моих глазах начало уменьшаться и так продолжалось несколько минут, пока в последняя радужная точка не растворилась в воздухе. «Я приведу лошадей, а ты начинай собирать все трофеи в кучу». Долго не думая, обвязал веревкой, что была в рюкзаке, все отрубленные отростки, и потащил к месту сражения с мелкими уродцами. Там мы встретились с магом, который уже доставал из седельных сумок пару мешков. В эти мешки, закатав рукава, мы и начали закидывать тушки уродцев. Я думал, что господин Наверхаул побрезгует такой грязной работой, но нет, молча, непроницаемым лицом, со мной на ровне занимался грязным делом. Затем один мешок мы погрузили за моим седлом, а второй за седлом мага. Отростки так и планировали тащить на веревке волоком, лишь перевязав по-другому, чтобы ничего не торчало в стороны и не цеплялось за все подряд. Когда работа была сделана, отправились назад, и вот сейчас тембля обсуждения нашлась. «Ты же не собираешься спорить, что я внес больший вклад во время уничтожения мелочи?» «Не буду, защитную сферу создал не я. Значит, на мой взгляд, будет честно, если ты оставишь себе треть тушек, мелких засранцев». «Согласен», — дал я ответ, не став напоминать, что именно я их почуял и заранее предупредил. «Не тот человек и не те цели я преследую, чтобы гнуть свою линию до упора. Я хочу сохранить хорошие отношения с этим человеком как можно дольше, по крайней мере, пока не соберусь уехать из этого города. Да и с обучением и другой помощью больше обратиться ни к кому. Нет, я не собираюсь совсем уж быть размазнёй и соглашаться на все подряд. Но тут будет уместно согласиться с магом. Что будешь делать с ними? Пока вернемся, вся магия из них скорее всего уже выветрится, и они сгодятся только как материал для экспериментов или артефактов. Тебе, я так понимаю, оно не надо, и готов выкупить твою долю за сотню золотом. Но если они тебе нужны, то настаивать не буду. Я согласен, деньги мне сейчас нужнее. Но и шанс усилиться я упускать не хотел, а потому прямо на ходу начал шарить рукой в мешке, чтобы достать оттуда тушку и, если магическое ядрышко уцелело, закинуть его в рот. Ох и приятная поездочка меня ждет на обратном пути. Радовало только одно: ехали мы абсолютно не спеша, лошади шли шагом, и мне не надо было контролировать езду, зная себе, старайся не свалиться. Уже через минуту, сжав почти до хруста зубы и вцепившись руками за край седла, я развивал свой источник магии. Пот шел градом, в глазах все плыло и кружилось, температура явно сильно завышена, но я одно за одним отправлял ядра в рот, как только казалось, что мне стало хоть каплю полегче и прошлое угощение уже усвоилось. К моменту, как мы добрались до города, сил у меня уже не осталось. Сидел в седле, исключительно на характере и стойком желании дотерпеть до конца. Ядра закончились на половине пути от села к городу, а вот неприятные ощущения продолжались до сих пор. Сил ноль, терпение, 0%. Когда я кулем свалился с лошади около конюшни, господин Наверхаул позвал слугу, дабы тот помог мне добрести до выделенных покоев, великодушно позволив снова остаться у него в гостях. Часом позже, в лаборатории. Ну как съездили, моя помощь не понадобилась. Нормально, ничего такого, рядовое закрытие врат. Как мы и думали, тот уродец сам открыл врата и пришел на охоту, это был не стихийный прорыв, а потому никого не успело набежать. Почти, да, рой летунов, чуть больше сотни особей, ну и хищная лиана успела выпустить десяток отростков. Сильно подцапали, хотя ты не выглядишь потрепанным, Аристарх. А во, ты его теперь по имени, удивился брат главы. Да, заслужил. Так вот, Аристарх не выказал ни страха, ни паники, четко следовал всем указаниям и набил не меньше половины роя. Более того, именно он их засек своим даром и успел заранее предупредить, никого не спугнув раньше времени. Удивительно. Соглашусь, ты заметил, ведет себя, будто ему не 10, а как минимум 20. Да, но ты сам понимаешь, что с ним произошло, и мы не можем знать, как это на нем отразилось. Надеюсь, ты не начал его жалеть, ты ведь сам все понимаешь. Понимаю, не переживай, когда войдет в силу, мы заберем ее и здорово усилим наших детей. Ну вот и хорошо, что-нибудь еще интересное было. Кроме того, что этот псих по пути поглощал источники особи Роя. Пожалуй, ничего. Прям так жрал, на ходу, ты ему помогал, в том и дело, что не помогал. Молча жрал, ты бы видел, что с ним творилось, будто лихорадка последней стадии. Но этот паршивец ни разу не пикнул и не попросил об остановке. Мда, ну и монстр из него выйдет, если он в том же духе продолжит. Я теперь опасаюсь ждать, пока он окрепнет. Может, лучше сейчас с ним разобраться, пока не поздно? Нет, толку-то, там источником-то назвать нечего. Лучше продумай все и будь готов, у тебя десяток лет в запасе есть. Устрой ритуал так, чтобы можно было не опасаться даже монстра, задумчиво сказал глава рода, пытаясь продумать все наперед. На этом их разговор закончился, и они разошлись кто куда, а Аристарх спят беспокойным сном, даже не догадывался, какую участь ему готовит. Если бы они знали, кто вселился в тело этого мальчугана, те не были бы так уверены в своих решениях. Глава 24. «Господин, вставайте, завтрак уже подан», — разбудила меня женщина, явно из обслуги рода Аверхау. Поблагодарив женщину, привел себя в порядок. Своих вещей не нашел, на стуле у кровати лежал комплект одежды, явно приготовленный для меня. В этот момент я был очень благодарен хозяевам башни, ведь одежду, в которой я был, проще было сжечь, чем отстирать. Доказательством этого было то пятно на кровати, которое оставило мое грязное, потеющее тело за ночь. Одевшись в предложенную рубаху, штаны и сапожки, спустился в обеденный зал. Судя по обстановке, завтракать я буду в одиночестве, ведь накрыто было на меня одного. Глянув в окно и прикинув время, понял, что спал почти до обеда. Видимо, для обслуги были какие-то специальные указания, в какой крайний срок стоит меня будить, если я сам не встану раньше. Еды было много, самой разной, от каш до яичницы. Умял все, ведь голод был дикий, скорее всего из-за того, что организм сильно вымотался не только во время поездки, но и во время усвоения чужой магической энергии. Вспомнив вчерашнее, даже немного пробрала дрожь от фантомных ощущений. Возможно, я бы и не сдержался и в крике и конвульсиях упал бы с лошади, но у меня жутко сводило все мышцы, против моей воли, зубы были сжаты, как и пальцы рук, как собственно и ноги. Лишь на подъезде в город начало отпускать. Когда закончил с едой, мне предложили напитки, и я выбрал сильно разбавленное вино. Опьянения практически не было, зато тело было очень благодарно, да и мысли потекли немного спокойнее и увереннее. Глава отбыл по срочным делам, но ваш договор готов исполнить господин Баулсадин, брат главы рода, сказал аккуратно одетый мужчина, что исполнял роль дворецкого, насколько я понял. Речь шла про брата главы, толстячка-артефактора. Спорное решение, на мой взгляд. Если господин Аверхау является боевым магом и знает вопрос на отлично, то чему меня научит его брат, в рамках нашей договоренности, но будем надеяться на лучшее, вдруг Баулс будет не так критичен и я смогу выведать чуть больше оговоренного. После моего согласия, меня повели вниз, в подземную часть башни, где, по словам дворецкого, располагалась обитель исследователя и артефактора, который собственно и изменил жизнь паренька, в чьем теле я сейчас нахожусь. Когда мы зашли в нужное помещение, я еле сдержал нижнюю челюсть от восторга. Вот она, местная наука во всем ее великолепии. Возможно, в моей прошлой жизни у меня была подобная лаборатория, этого я, к сожалению, не помню абсолютно. А вот восторг и желание все детально изучить рвался наружу, намекая, что подобное мне было не чуждо. Помимо целой стены, отведенной под местную химическую лабораторию, здесь имелась куча всего непонятного, не поддающегося даже простому описанию в двух словах. Из понятного, лишь письменный стол, а также некоторые инструменты, например, несколько зажимов и увеличительное стекло над ними. Одна из стен была отведена, так сразу и не скажешь, то ли трофеем, то ли реактивом, а может и вовсе редким образцам. Там были не только флаконы с не пойми чем, но и разные части каких-то существ, полагаю, как минимум магических, а то и вовсе демонических. Спустя пару секунд, я действительно увидел давешнее маленькое существо, коих мы привезли два мешка. Оно было распято и приколото иглами к дощечке. В центре этого всего великолепия был еще один исследовательский стол, но судя по высоте и конструкции, исследовать на нем людей было бы крайне неудобно, он скорее всего доля других, как минимум, более мелких вещей. Но при этом он выглядел куда сложнее, чем тот, на котором исследовали меня. «А, ты пришел? Тогда присаживайся, можешь вон там, за тем столом. Только ничего тут не трогай, даже если кажется, что все разбросано как попало, то знай, что все на своих местах и перекалывать ничего нельзя, я потом ничего не найду», — быстро выпалил он мне, бросив суровый взгляд, а через пошел и принес с одного из стеллажей какой-то ящик. Пока он ходил, я обратил внимание на то, откуда берется свет в помещении. Как оказалось, тут были магические светильники, по-другому идентифицировать железную ручку с белым, светящимся шаром, приделанную к каждой из стен, я не мог. «Вот, смотри и запоминай», — начал он доставать предметы из ящика. «Это боевые артефакты. Для активации надо подать чуточку энергии вот в эти места», — он показал, куда именно. На каждом артефакте было специальное место, помеченное одним и тем же символом. «Много вливать нельзя, иначе можешь что-то активировать. Ты вообще умеешь выпускать энергию?» Получив утвердительный ответ, он заставил меня продемонстрировать. Затем, на секунду задумавшись, проверил объем моего источника, сказав, что с таким резервом некоторые не активируются и вовсе, а в остальные надо вбухать минимум половину. Затем еще раз очень серьезно предупредил, чтобы я вливал ровно столько, пока не увижу магическую конструкцию, потом могу изучать. Времени на все он дал мне до заката. Прикинув сложности и объемы, я решил все же сделать грамотно и законспектировать все увиденное. На что, усмехнувшись, мужчина показал, где я могу брать бумагу и перо. Не знаю, что вызвало его ироничный смех, но не вижу проблемы, чтобы просто сделать чертеж в трех плоскостях, где я детально зарисую все увиденное. Хотя было подозрение, что подобный подход почему-то не использовали. Да нет, бред же, это же элементарно, и умные люди должны были к этому прийти. Подготовив первый лист, сразу же расчертил его на три плоскости и добавив остальные детали, чтобы позже не терять времени. Недолго выбирая, взял первое попавшееся. Это была кость, по крайней мере визуально напоминала отпиленный кусок оленьего рога, длиной сантиметров 20. На его поверхности были выгравированы какие-то символы, а в основании воткнут камень, на вид мутно-прозрачный, без какого-либо оттенка. То место, где стоило держаться, было немного обработано для удобства и с обеих сторон перетянуто полосками кожи, чтобы рука не соскользнула ни в одну из сторон. Не зная, чего ожидать, отвел руку в сторону и начал по капле вливать ману. Примерно на пятой капле камень внизу приобрел голубое, еле заметное свечение, а от ручки и до конца засветились все те символы и узоры, что я видел в виде гравировки. Все это было соединено в одну цепь, и явно запитываясь от руки, текло в камень, затем распространялось по тонким каналам к символам и узорам. Дальше вливать ману я не решился, но узнать, что же будет дальше, было необходимо. Баулс поворчал для вида, что я отвлекаю его от очень важных дел, но описание дал, причем довольно подробное, как по символам, так и по ожидаемому результату. Он явно любил показывать свою эрудированность и наслаждался чувством поучения других, даже в таких мелочах. Я, быстро взяв другой лид, принялся записывать за ним, на автомате и для экономии времени, делая это на русском. Зарисовать пришлось все в одной плоскости, так как вся магическая оставляющая не имела объема, а находилась на плоскости, хоть и имеющей форму конуса. Более того, мне все же крупно повезло, и я узнал, что за символы были изображены. Одни служили для процесса, похожего на структурирование, другие выполняли роль контроллеров, регулируя длину и плотность результата. При активации кусок кости должен был превратиться в подобие кинжала, имея дополнительную длину, сделанную из магии. Вся рабочая поверхность покрывалась тонким слоем особого магического состояния, при котором оружие буквально превращалось в урезанное подобие светового меча с пиком сил на кончике острия, то есть по факту с наибольшей эффективностью им можно было колоть. Следующим объектом был обычный, на вид, камень. На его поверхности также были узоры и символы, но эффект от накачки энергии был совсем другой. Магическая конструкция засветилась над самим камнем, и вот ее я уже рисовал в трех плоскостях. Там все на магии огня завязано. Символы, в большинстве своем перерабатывают твою энергию в огненную. Ну если по-простому, для несведущих, кода достигается пик, то есть вложенная структура, больше не может вместить в себя энергии, то от этого предмета следует как можно быстрее избавиться. Лучше всего бросить в толпу врагов, потому как структура в скором времени будет разрушена, и ты на секунду сможешь увидеть маленькое солнце, а также почувствовать осколки этого самого камня. Вещь крайне непрактичная, для создания и обработки материала, нужна прорва времени, а уничтожается за секунду. Но вот при расположенности к огненной магии и свободном оперировании подобными заклинаниями, дело пары секунд, но уже без поражающего осколками эффекта. У артефакторов такой возможности нет, приходится использовать подобные костыли. Далее так и пошло, я доставал предмет, все скрупулезно записывал и зарисовывал, получая довольно подробные пояснения. Да, все же был правильный выбор идти не к главе, а сюда. Даже если этот человек и не планировал проводить мне лекцию, то явно не стерпел и увлекся. А мне теперь предстоит это все структурировать, разобрать на составляющие и сделать верные выводы. Казалось бы, просто описали что и как, но при должном подходе, все это может нести куда больше полезной информации. Перед самым уходом, я узнал таки, как можно обработать свою кость, которую я иначе как оружие уже не воспринимаю. Немного помявшись, артефактор готов продать мне реактивы, буквально по десятке золотом за небольшой флакончик. Даже пояснил и показал, какие и для чего нужны. Одни могли размягчить определенный вид вещества и для каждого нужен свой состав, другими следовало вытравить там все необходимые, а третьи заполняли эти самые полости, застывая в дальнейшем как эпоксидная смола. А вот камни, он продавать не планировал, сказав, что товар довольно редкий и востребованный. Как оказалось, камнями были пустые, специально обработанные источники демонов или магических животных. Но если я принесу несколько, то мы сможем договориться. Например, обмен один к одному, я отдаю один из источников, а мне бесплатно обрабатывают второй. Ну или совсем не бесплатно, если я ничего не отдаю и по намеку, было понятно, что станет мне это в копеечку. Получив массу впечатлений от этого дня, я отправился ночевать к себе домой, всю дорогу пребывая в своих мыслях от такого объема новой информации. Даже немного обидно стало, что проспал до обеда, приди я раньше, то смог бы узнать побольше, но ничего не поделаешь. Надеюсь, это не в последний раз и еще подвернется подобная возможность. Глава 25. Ну как прошло, мне уже доложили, что Аристарх воспользовался твоим предложением. Спросил глава рода за общим ужином, по возвращении. Очень пытливый ум у ребенка. Пустых вопросов почти не было, да и те можно списать на полное отсутствие образования. В остальном все по делу было, я даже немного увлекся, встретив осуждающий взгляд, добавил, сильно увлекся. Малец все впитывал как губка, да еще догадался записывать и зарисовывать то, что сходу запомнить не выйдет. Еще он пытался зарисовать объемные конструкции, ничего у него, разумеется, не вышло. Там вообще непонятно, что на рисунках. Только не говори, что ты ему все, что можно, выболтал, основы и базовую концепцию построения магии, безвозмездно. Нет, конечно, мы обсуждали исключительно боевые артефакты, которые я предоставил ему для изучения. Это тоже слишком много, не стоило, я планировал просто показать пару заклинаний и на этом исчерпать наш уговор. Ну так я и показал всего десяток моих разработок из тех, что оказались не особо удачными, так что ни за что переживать. Да и вообще, несмотря на его потенциал, что можно понять, не получив вообще никакого образования, то что он умеет читать, уже огромное достижение, помявшись немного, добавил. Зато, я предложил ему много разных услуг, за весьма выгодную цену. Вы сейчас про десятилетнего ребенка говорите или к нам приехал молодой маг, о котором я еще не в курсе? Спросила жена толстячка. Да, дорогая, про довольно одаренного, десятилетнего мага, которого я сам лично создал из черни, не упустил возможности себя похвалить. А где он денег возьмет-то? Не унималась женщина. Помнишь перо, которое у меня в кабинете? Его еще макать больше не надо и не капает. Так вот, как оказалось, его паренек и придумал, он теперь в доле с владельцем книжной лавки, в которой те продают и производят. Думаю, как только первый торговый караван доедет до столицы, то эта парочка, станет довольно обеспечена одномоментно. Так их же там быстро скопируют и сами производство наладят. Это так, но первые сливки все ровно снимут. Возможно, парню даже на захудалый институт хватит. Да нет, не думаю, он же еще совсем мелкий, а в институт в среднем к 16 годам поступают. Проест он эти денежки или спустит все. Надеюсь, у нас, на магические игрушки или реактивы. Это уже в разговор вступил самый старший, молодой человек, который как раз, не так давно вернулся из института второго круга. Таланта, поступить в столичный не хватило, да и развивать его было особо нечем. В такой глуши, ни заработка особого не было, ни охоты на демонов. Чтобы нормально развивать в детях магический дар, надо было и то, и другое. Сон долго не шел, сперва я пытался разбирать все по полкам у себя в голове, но затем понял, что надо все свои мысли записать в нудном порядке и лишь затем переписать еще раз в нужной последовательности, а вот так, глядя в потолок, ничего путного не выйдет. Дважды пробовал практику с перемоткой дня в своей памяти, но мысли снова стекали к деталям, поэтому уснул практически к утру. Проснувшись, снова в районе полудня, отправился в книжную лавку. Мне требовалось купить уйму бумаги и чернил. На обратном пути, не поленился и зашел в столярную мастерскую, где, кое-как объяснив, получил подобие линейки. Мне бы еще циркуль как-то сделать и было бы вообще отлично, но чего нет, того нет. Итак, начнем с того, что стоит перерисовать все известные мне руны, говорил я вслух, беря первый чистый лист, куда принялся переносить рисунки. Переносил строго в том же масштабе и ширине линий. Мне почему-то казалось, что важен не только сам символ, а вообще все. Размер, точка напитки маны, ширина каждого участка и т.п. К этим выводам пришел не просто так, а с помощью наблюдений. Все повторяющиеся символы были будто под копирку во всем. Одни из них имели один и тот же размер, другие свой. На больших конструктах были символы примерно в 5 сантиметров. На маленьких, буквально в половину сантиметра, но при этом у них были другие пропорции в остальном. Я не поленился и четко перенес на бумагу все варианты, которые мне стали известны, в мельчайших деталях с подробным описанием, как свойств, так и мест, где они были встроены. С этим разорались, теперь вынесем отдельно, какие связи между символами были и к чему это приводило. Снова принялся вырисовывать и подписывать свои заметки. В ходе подобных записей невольно начала образовываться связь между некоторыми частями. Далее я разбивал их на группы, относительно предрасположенности к определенным стихиям или их сочетаниям. Вот тут закономерность проступила, но не математическая, а художественная. Все, что касалось воды, было похоже на старые вензеля или шарообразные образования, плавно соединяющиеся друг с другом. Именно такая ассоциация возникла. Те вещи, которые касались пламени или его производных, были более каплевидные, с обострением вверх. Воздушная стихия изображалась максимально плавно и волнообразно, а вот то, что относилось к земле, было довольно угловатым. Попался мне и исцеляющий артефакт, так там вообще все было похоже, то ли на паутину, то ли на снежинку. Всегда был условный центр деления на более мелкие составляющие. Как я мог отдельно отметить, единственное направление, сохраняющие относительную симметричность во всем. Дальше все было куда сложнее, так как из этого всего можно было составить объемную конструкцию. Я не уловил связи и до этого, а как подступиться к объемным конструкциям и вовсе понятия не имел. В памяти всплыла какая-то электронная микросхема. Там примерно то же самое было. Ты видишь готовое устройство с кучей всевозможных деталей и не имеешь ни малейшего понятия об их назначении. Чтобы во всем этом разобраться, надо получить соответствующее образование и никак иначе. Как вариант, разбить на составляющие каждый кусочек увиденного, а затем испытать их в деле, с каждым разом все усложняя в сторону оригинала и наблюдая изменения. Скорее всего, понять, что, как и зачем не выйдет, но есть шанс вычленить отдельные блоки, а затем предположить об их назначении. Не попробую, не узнаю. На все это ушла пара дней кропотливой работы. Многие вещи не единожды переписывались и составлялись в новые блоки связанных вещей. Итогом стало то, что я вывел три категории, во многом дублирующие друг друга. В одну собрал все, что меняет свойства магии из нейтральной на стихийную, в другой все связующие части, в третьей придающие какие-то свойства. Это было не точно и требовало проверки. Все это я записал только со слов мага. Судя по всему, если идти от камня накопителя к рабочей части артефакта, то в этой последовательности все и строилось. Сперва меняем нейтральную ману на стихийную, затем связываем эту часть с управляющей, которая отвечает за размер или плотность. В конце добавляем ту, что обозначает форму или размер. На этом вроде бы все, что касается таких вещей, как колюще-режущие. Все, что было сверх этого, уже имело трехмерную конструкцию и никакой логики, и связи я не нашел. Даже вышеупомянутая очередность отсутствовала. Было ощущение, что кто-то лепил все в один ком, пока не получил приемлемый результат. Но уверен, что это не так, а всего лишь моя необразованность. С каталогом и конспектом закончили, теперь не мешало бы проверить это все на практике. Только уже не сегодня и, пожалуй, не завтра. Мозгу надо остыть и переварить все это, сказал я вслух, так как за два дня, банально хотелось хоть немного озвучить мысли. Так часто бывает, что когда больше пары дней проводишь в одиночестве, то начинаешь говорить сам с собой. Следующим днем, хотел было отправиться на испытания и эксперименты, но одернул себя. Это может быть опасно, надо бы изучить то лечащее заклинание. Тем более, что оно не особо и сложное, ну в сравнении с остальным. Всего лишь снежинка с пятью символами, снова заговорил сам с собой. Заниматься однообразной и монотонной работой, лучше с чаем или кофе в руках. Правда, что такое кофе, я не помнил, потому решил, что это разновидность чая. Его-то я помню и то, что в этом мире он отвратный, но лучше, чем ничего. За этим и отправился в город. Поначалу, люди на меня сильно косились, и я даже подумал, что все из-за красной одежды, но потом пришла мысль, что на магов они насмотрелись и, возможно, дело в чем-то другом. Тут до меня и дошло, что я, по привычке вращаю вокруг себя, небольшой шарик из маны. Простые люди его не видят, как таковой, но искажение картинки все же есть. Будто я подергиваюсь как мираж, когда между мной и смотрящим, проносится тот самый шар. А его я крутил постоянно, особенно когда был в одиночестве. Это отлично улучшало навык контроля. Иногда даже делал всевозможные фигурки, что выполняли разные действия по моей воле, но это когда надо было отдохнуть и отвлечься на что-то. Уверен, вся эта моя практика еще даст свои плоды. Дойдя до чайной лавки, был очень приятно удивлен. У них был широкий выбор, состоящий не только из приведенных откуда-то сортов местного чая или целебных и пахучих трав, но и чай из местных фруктов и ягод, а также их листьев и цветов. Они были даже дешевле, так как местные и бесполезные, ничего кроме приятного вкуса. Мне только того и надо было, еще бы капельку сахара или меда и вообще сказка. Но чего нет, того нет. Набрал я подобного целую сумку. Взял все варианты бесполезного чая, да в нормальном объеме, а отдал за все чуть большего одного серебряного. Будучи практически счастливым человеком, отправился по большому кругу домой. Меня ждет явно, минимум пара дней усердных тренировок. Сколько я учился создавать один жалкий символ, а тут целое заклинание. Дорогу осилит идущий. 4 дня спустя. Да как это вообще можно сотворить? Распылялся я, ходя по комнате взад-вперед. У меня ничего не выходило. Ну как ничего, с первым, центральным символом, я справился за пару часов. Далее от него протянуть 4 одинаковых луча, это еще день, затем на их концах, создать еще 4 знака. Вот тут проблема и начиналась. Как только я начал переходить к первому из 4, то основание рушилось, а точнее развеивалось, будто ветер прогнал утренний туман. За эти дни я пришел к тому, что создавал основу практически на автомате, лишь проверяя идеальную точность, но как только хотел двигаться дальше, то все рушилось. Почему? Ответа на этот вопрос у меня не было. Перепсиховав, я начал вспоминать и анализировать наш поход с господином Аверхаулом. Может, там найду подсказку, что было крайне сложно, ведь он действительно мастер и все его действия были очень быстрыми. В какой-то момент я детально прокручивал в памяти, как он создавал круг вокруг врат, которые мы закрывали. В этот момент он держал одну руку неизменно прямо, ладонью к кругу, а второй дополнял все необходимое. Возможно, что он использовал одну руку для контроля, а вторую для создания. Если так, то это все объясняет. Но у меня-то один канал. Только сейчас я вспомнил про 2 демонических источника и, спохватившись, бросился к рюкзаку. 2 образования сильно поблекли в сравнении с тем, какими я их вырезал из демонов, но не до конца, и мне оставалось лишь надеяться, что их хватит для создания энергоканала во второй руке. Глава 26. Не хватило. осушив практически в ноль, я провел хорошо если треть энергоканала. Ощущения в этот раз были также неприятные, особенно во время усвоения энергии, но уже немного легче, чем в прошлый раз. Но сутки, все ровно пришлось, отлежал в постели. Что делать дальше, было решительно неясно. В демонических источниках оставил буквально крохи маны. Насколько я помню свой опыт, то ничего подобного из меня не выходило с продуктами жизнедеятельности, а значит после полного осушения, они разрушались. Значит следует их использовать до этого момента. Подхватившись, отправился в магическую башню, помня условия одного артефактора. Пропустили без проблем, выяснив к кому и зачем. Провели до самой лаборатории и попросили подождать, пока предупредят. Затем я встретился с магом, выслушал претензию, что если он не успеет, то могу не жаловаться о потере, ведь разрушение будет до конца этого дня. Сказав, что зайду завтра узнать результат, отправился назад. На следующий день, мне надо на что-то отвлечься. Голова гудит от маги. Нельзя столько времени биться над одной проблемой или заниматься одним и тем же. Да это полезно и поможет в будущем. Но так можно и загубить все, думал вслух я, попивая ароматный чай утром. Сейчас схожу в башню, затем пройдусь по городу, узнаю, как дела у моих компаньонов, может еще чего по пути придумаю. Прогулка по городу и порадовала и нет. Из приятного, у меня появился один магический накопитель, в который я сразу слил весь свой резерв, едва заполнив его на десятую часть. Это был отдельный опыт, ведь раньше ничем подобным не занимался, но действовал по простейшей инструкции. Зажал камень в кулаке, в той точке, где выход энергоканала, и стал подавать туда всю ману. До конца иссушать источник не стал, помня о неприятных ощущениях, оставил совсем немного. А вот когда пытался впитать ману обратно, то она уже текла совершенно с другой скоростью, раз в 10 медленнее. Надо попробовать еще пару раз прогнать туда-сюда энергию, чтобы отработать процесс, а также запомнить примерную скорость изъятия и учитывать ее в дальнейшем. Также кузнец, в кои-то веке, был радушен меня видеть. В его кузнице работа кипела с тройным усердием. Автоматический молот работал без устали и с должным старанием, что мало того, что ускорило работу, так и сил у мастера оставалось вдове больше. На это он пообещал сделать для меня что попрошу, да и скидку безвременную. Мне как магу, можно было иметь при себе оружие, серьезнее кухонного ножа. Вспоминая прошлые свои приключения, я набросал что и как мне бы не помешало. Более того, сделал детальные чертежи. Из самого простого, я заказал себе катану. Моя память умудрилась вспомнить это оружие из прошлой жизни. Я вспомнил название, форму и примерную длину относительно владельца. Но вот зачем и откуда, воспоминаний не было. Очень надеюсь, что в той жизни был большой опыт обращения с ней и мне не придется начинать осваивать владение оружием с нуля. Будет обидно, если я просто его часто где-то видел или просто много читал про него. Кузнец пообещал сделать все для меня в течение недели и продать по цене сырого железа. Еще в этот день собрал свой процент у других мастеров и торговцев, немного по магическим меркам, всего 20 злотом, но по меркам вчерашнего сироты, это целое состояние. Из неприятного, у меня не было вообще никаких идей, где бы применить свое новаторство и опыт из другого мира. Проблема была даже не в том, что очень много было забыто, а остальное уже начинало скрываться в тумане беспамятства. Проблема в том, что чтобы сделать одну, несложную технологию, может понадобиться куча других, более сложных. Электрификация отпала сразу, как и все того же уровня. А вот все, что касалось данного уровня развития, в котором находился город, тут люди и сами отлично справлялись. Если что-то и придумаю, то явно случайно, как с тем же пером. Прослонявшись по городу остаток дня, пошел спать, решив на следующий день продолжить переписывать свои знания на бумагу, чтобы не забыть. К слову, очень увлекся, аж на целую неделю. Лишь единожды, все бросив, снова побежал к кузнецу, дабы сделать еще один заказ, а также попроситься в конюшню семьи Аверхаул. Надо было срочно кое-что проверить. После проверки, срочно начал писать рецепты и формулы разных химических соединений. Странный клинок ваше колдунство попросило, право слово, он же практически тупой на конце, им колоть неудобно, да и вес малый, хотя с вашей комплекцией, наверное, в самый раз. Ту трубу, пока не сделал, там не так просто, сковать нельзя, а раз так, то надо плавить, а это форма и да что я буду объяснять, в общем позже будет готово, Пару дней еще. Спасибо большое, я очень доволен всем. Руки из золота у вас, мастер. А у вас голова, ваше колдунство. Это ей надо было такое придумать, а я еще столько времени сомневался, делать или нет. Если бы сын не настоял, то, может, и отказался бы. Если что-то еще придумаю, то обязательно дам знать. Похлопал я кузнеца по огромной руке и пошел счастливый на выход. Очень надеюсь, услышал я уже в спину. Хорошего дня. Выйдя из кузницы, я встал посреди улицы, не зная, что дальше, как-то забыл продумать этот вопрос. Не придумав ничего лучше, отправился на центральную площадь. Выйдя туда, направился к дому управления, но заходить не стал, а решил пообщаться со стражей. День добрый, уважаемые, не сильно отвлеку вас расспросами. Стражи еще на подходе подобрались, видя хоть и ребенка, но уже в красной одежде. Нет, господин маг, чем можем помочь? Спросил вежливо то, что выглядел постарше. Я хотел спросить, а где вы тренируетесь? Где казармы, я знаю, а вот тренировочной площадки не видел никогда. Казарма, к слову, была совсем рядом, в 5 минутах отсюда, ровно с обратной стороны от управы. Так во внутреннем дворе, господин маг, здание то большое и прямоугольником стоит. Все, кто не в дежурстве, занимаются там, ответил страж, глуповато, почесав затылок, немного сдвинув для этого шлем. А с вами можно, ну в смысле потренироваться? Тут их лица вытянулись еще больше, чем после неожиданного вопроса. Такие вопросы лучше у десятника спросить, мы не знаем. Вроде и посторонним к нам нельзя, но и кто ж вам, господин маг, перечить-то будет? Если только десятник у него, наверное, и спросите. А где? Так в казарме он и есть, ну наш, по крайней мере. Хотя и любой другой подойдет, начал объяснять мужчина, но тут вмешался второй. Так, а чего думать, раз его магичеству надо, то пущай сразу к сотнику и идет. КМ, возможно и так, неуверенно ответил первый. Как я понял, проще спросить на месте, чем запомнить, куда идти внутри здания от входа, потому направился искать сотника сам, не дослушав, где его кабинет. Дойдя до здания, понял, что действительно не задумывался, откуда будет освещение во внутренних помещениях, если здание будет сплошное, без внутреннего двора. А теперь вижу, что там внутри можно разместить футбольное поле. Хотя, а чего мне было задумываться, если я всего-то пару раз пробегал мимо. На входе была еще пара молодых парней, которые долго не решались меня проводить, мол, им нельзя покидать пост, но все же сдались под моим напором, и один из парней пошел меня провожать. Ну как провожать, внутри, встретив еще одного вояку, сразу скинул эту проблему на него и ретировался назад. Спустя несколько минут я аккуратно постучал в дверь. Чего надо, выродки? Если снова где накосячили, я с вас 3 шкуры спущу, донеслось грозное из-за двери. Открыв дверь, мне предстало просторное и светлое помещение, квадратов на 40. Тут даже была пара застекленных окон, растения в катках по углам, сиротливая полка с неполным десятком книг и оружия. Оружие занимало всю остальную площадь стен. Оно было разным, многие экземпляры были явно раритетными и восстановленными. Кроме всего этого, было 2 стойки, на одной явно парадный доспех, а на второй рабочий. В центре, между окон, выходивших на юг так, чтобы солнце максимально в течение дня заливало комнату светом, стоял массивный стол, за ним практически трон, на котором восседал грузный мужчина лет 60 на вид, и взгляд у него был недобрый. На сотнике была просторная рубаха из грубой ткани серого цвета, а рукава закатаны по локоть. Что ниже, Миша разглядеть стол, а вот несколько уродливых шрамов, что пересекали лицо и одну из рук, было видно отлично. КХМ, я это не вам, господин маг, думал, снова новенькие где-то облажались. Чего хотели-то это, мы не представлены. Я слышал, что в нашем городе завелся молодой маг, но на этом все. Мужчина, сразу как рассмотрел меня, немного смягчился, но было видно, что сдерживается и не хочет нагрубить какому-то пацану, хоть и в красных одежках. Видимо, процесс этот был ему не очень привычный, а оттого он начал вилять и как-то перескакивать по темам. Пришлось возвращать разговор в нужное мне русло. Простите, пожалуйста, на этих словах, во взгляде сотника, проплыло жирное несрастание стереотипов по поводу магов. Но давайте начнем разговор сначала. Мое имя Аристарх. Тут я замолчал, давая возможность сотнику представиться. Стебор, единственное, что он сказал, очень угрюмо глядя на меня, 2. Сотник Стебор. Уважаемый Стебор, если есть такая возможность, то я бы хотел тренироваться с вашими подчиненными на вашем же полигоне. Ну, в общем и целом устроить можно, только хер то есть хуну магу не пристало. Я понял, что вбитые устои явно мешают процессу общения, а потому снял красную одежку и сложил в рюкзак, оставшись в штанах и рубахе. Все, мага Аристарха тут нет, говорите, как есть, пожалуйста. Тут какие-то шестеренки в голове сотника провернулись, и он выдал на одном выдохе. Да какой там, с магом будут возиться, чтобы не поцарапать на свою голову, да и не объяснить ничего толком. Мышь, запрети нам ругаться, и двух слов не скажем. Так что, показать что-то можно, но вот чтобы нормально обучиться, хоть чему-то, тут тебе надо среди своих просить. Мы люд простой и вот это вот все, только мешать нам будет, на последних словах, он покрутил рукой в воздухе. Ну а если никто не узнает, ну взяли вы ребенка на обучение, пусть на каких-то условиях, мол не совсем простой и не в вашу стражу учиться, но и к магам отношения не имеет. Так что-то выйдет, думал он долго, с пару минут, но возник закономерный вопрос, ведь этот человек явно немало общался с магами, и кое-что соображал в местных реалиях. А как прилетит сильно или наорут, кто за это отвечать будет? Я все понимаю, но вы, со всем уважением, маги, люди довольны. Тут он не смог подобрать нужное слово. Обидчивые, нежные, заносчивые, решил я немного помочь. Ну, даю слово, что никаких претензий иметь не буду. Мне всего-то и надо, что нормально мечом овладеть. Ха, ну рассмешил, всего-то, я почти 40 лет меч изучаю и до сих пор что-то новое нахожу. Громыхнул басовитый смешок. Ну значит, мне надо понять, с какой стороны за него надо держаться и держаться так, чтобы звери в лесу не покусали. Это можно, малец. Сча все будет, не сэс не изволь переживать. Вновь он поправился, вспомнив кто я. А на его лице, я явно видел долю облегчения, что этот разговор закончился и он вот-вот от меня избавится. А далее он гаркнул так, что аж стекла задрожали и откуда-то появился один из десятников. Далее была пара четких распоряжений и меня погнали знакомиться с моим новым местом страданий. Примерно так, если говорить цензурно, изъяснился десятник, при этом обругав неясно кого и сотника в том числе, по поводу моего возраста. Как я успел у него узнать, сюда приходили в среднем в 16, иногда брали и младше, если родился детиной здоровой, но то редкость. Взяли меня в оборот сразу и основательно. Попав на внутренний двор, отвели в один из его углов, где тренировалось полтора десятка ребят. Один из стражей делал взмахи, выпады и стойки, а парни повторяли, меня поставили к ним и я, достав свою катану, которой до сих пор не мог налюбоваться, начал повторять за всеми. Нет, в прошлой жизни я явно не владел холодным оружием. То, что отваливались кисти рук, это логично. С непривычки, отмахать несколько часов, пытки подобно, но я молча, стиснув зубы, делал все, что говорили. А говорили много, иногда даже цензурно. Попутно, все кто только мог, высмеяли мое оружие, мол этой штукой только шкуру у кожевника скоблить, а не воевать. Еще была парная отработка, где нас поставили по парам и один бил, а второй отклонял удар. После десятка повторений, мы менялись ролями. Тут-то парень, вдвое больше меня и отсушил мне руки парой ударов, из-за чего остаток занятия я просто смотрел на остальных. На этом день и закончился, сегодня я уснул, едва голова коснулась подушки. Да, хороший вышел день и голова проветрилась. Глава 27. Дальнейшие дни стали довольно однообразными. Я делал упор на магию и боевое искусство. Ну, насколько это возможно. Как оказалось, приходить на тренировки со стражей следовало утром. Через час после рассвета начинался первый этап тренировок. Сперва все бегали по внутреннему двору казарм, наворачивая круг за кругом, и так продолжалось около получаса. Затем был комплекс разминочных и общеукрепляющих упражнений. Проще говоря, банальные отжимания и приседания. Был и спортивный инвентарь, но не такой, как хотелось бы, простые камни или деревянные бревна. Но немного фантазии и опыта нескольких поколений было достаточно, чтобы все это использовалось весьма разнообразным способом. Так вышло, что я был самый мелкий, да и таких мелких, насколько знаю, никогда не брали на подобные занятия, в силу этого, мне доставались самые легкие снаряды, рассчитанные на парней весьма тонкой комплекции. Занятия с самим оружием мне приходилось адаптировать, но на предложение сменить меч на классический, я наотрез отказывался. Не знаю, а точнее не помню почему, Но именно этот вариант меня привлекал особенно сильно. Буквально через месяц занятий выяснились нюансы. У моего оружия был более низкий рубящий показатель, но при этом я сильно выигрывал в скорости. Еще отдельно отмечу, что тут не было никакого учебного оружия, никаких там деревянных или тупых мечей. Единственное, что на кончике классических мечей надевали специальный чехольчик, снаружи отделанный кожей. Это позволяло не проткнуть соперника острым концом оружия, а вот простые порезы, это пожалуйста. Как выяснилось, тут был и местный лекарь, который занимался всеми травмами. Господа маги регулярно поставляли специальные мази для подобных случаев. Мазь чем-то была похожа на древесную смолу, которой намазывали раны и ссадины, затем немного смазывали кожу рядом с повреждением и просто наклеивали туда кусок чистой ткани. Сама мазь была очень густой и липкой, что позволяло отлично останавливать кровь, склеивать раны и наклеивать бинты. Три в одном, я бы сказал. К сожалению, от переломов такая мазь не спасала. Если таковые случались, то приходилось сращивать кости самостоятельно, с помощью фиксации конечности досками и бинтами. Обо всем этом я узнал уже на второй день тренировок, когда во время практики с оружием мне знатно полоснули по предплечью. Каково же было мое удивление, когда на следующее утро, придя с бинтами на руке, у меня спросили, почему я до сих пор их не снял. Отклеив бинт, увидел, что на месте пореза уже был розовый, едва заживший шрам. Параллельно со всем этим я не отлынивал от двух вещей: отработки создания известных мне заклинаний и записывания всего полезного, что всплывало в памяти из прошлого. Чтобы не застопориться в магическом искусстве, я отрабатывал создание всех частей магической конструкции, дабы, когда проведу второй канал в левую руку, не терять на это время, а просто воссоздам уже заученные вещи. Конечно, я пытался как-то приспособить для этого дела мой накопитель маны, но без нужных знаний все это было пустое. Деньги копились, но не очень-то и быстро, и на данный момент потратить все на реактивы для рефакторики я считал неразумным. Да и не было цели сделать артефакт, надо было получить возможность создавать заклинания самостоятельно. Вот еще вопрос, почему большинство магических конструкций называли заклинаниями? Замечу, что не все, но их явно делили на таковые, и ответа на этот всплывший вопрос я до сих пор не получил, хотя предпринял пару попыток. На это семейство Аверхаул мягко намекнули, что для посторонних людей подобная информация не будет бесплатной. Мда, я надеялся на чуть большую лояльность. На второй месяц своих тренировок с оружием я уже не страдал от ломоты в теле каждый вечер. Тело снова заметно окрепло, и я не был похож на дистрофика. Но этого было мало, и тут я начал проводить эксперименты с магией. Канал от источника в ладонь правой руки отлично проводил магию, но при должном усердии ману можно было распространить и внутри организма, а не только снаружи. Когда я это выяснил, радости моей не было предела. В тот день я пропустил ежедневную тренировку, дабы разобраться в вопросе, и провел ряд экспериментов. Как выяснилось, мана довольно быстро впитывалась и расходовалась организмом, как обычной энергией. То есть, если напитать все тело, то будет эффект легкой бодрости, пока мана не закончится. Если увеличить концентрацию и напитать, к примеру, только руки, то уже дополнительно была и прибавки к силе. Сделав замеры, прибавка оставила около 20%. Из минусов, насыщение одной руки занимало почти 10 минут, а этому приходилось приходить на тренировку чуть раньше, чтобы успеть напитать ноги, затем, под конец пробежки, напитать руки и плечи и далее стараться поддерживать это состояние. Перед отработкой спаррингов я сливал остатки маны в руки, ведь дальше контролировать процесс не выходило, голова была занята другим. Примерно в это же время я выяснил, что напитывание мышц после тренировки отлично помогало восстанавливать мышцы. Часы занятий магией пришлось сократить, ведь в таком режиме я и так ходил едва ли не всегда с пустым источником, а в накопители вовсе ничего не попадало. Самое странное, что я искренне получал удовольствие от таких будней. Был режим, был график, был четкий план действий и расписание. Мое «я» подсказывало, что так и должно быть, а сама организация очень важна. Выходные тоже были, но больше по необходимости. Например, если требовалось скопить маны побольше на какой-то эксперимент или еще что-то. Но раз в месяц я просто брал один день для ничего не делания. Просто гулял, отдыха, выходил их города, чтобы выбраться на природу. Я продержался год, целый год в одном темпе, ставя себе цель. За это время у меня было 18 выходных дней. Все доступные элементы магии я изучил и научился создавать их идеально с учетом моих нынешних возможностей. Что касается моих тренировок, то кажется, я подрос, не удивлюсь, если сантиметров на 5, да и в плечах раздался заметно. Как сказал десятник, удивительный прогресс. Простым смертным, без поддержки магии, так быстро прогрессировать не удастся. А еще я добился того, что если физически не мог бить сильнее ребят постарше, то вот в скорости и реакции опережал, немного, но этого вполне хватало. Та группа парней, в которой я занимался, уже не по одному разу проиграла мне. Сперва мне дали парня половчее, затем посильнее, затем поопытнее, пока я не победил всю группу. Весь бой сводился к тому, что, не имея возможности прямо блокировать удар, я отлично начал их уводить в сторону, а на обратном движении мог сильно порезать. Соперники так не могли, инерция мощного удара была не на их стороне. В какой-то момент, наблюдая за старшими, я и вовсе начал добавлять в технику и простые удары, такие как толчок плечом, удар ногой под колено или локтем в чувствительную точку. В конце концов, настал тот день, что спарринги с этими подростками стали бессмысленные. Я начал побеждать всегда, за что получили от десятника прозвище «Очень злой шкет». В этот момент он задумался и позвал меня на беседу. «Тут такое дело, ваше магичество», — обозначил он, что в курсе моего статуса, хотя я надеялся сохранить это в тайне. «С ребятами помладше вам заниматься уже смысла нет, как и с уже полноценными воинами, те просто сомнут одним ударом, тут слишком большая разница в массе и подготовке. Сотник предложил вам заниматься со мной лично. Я тут подумал, простые тренировки вы можете проводить и самостоятельно, а вот работа с мячом требует, как учителя, так и партнера. Мы можем заниматься час после основной тренировки и в мой выходной, чуть побольше. Первое, что я понял, так это, что очень многие знают о моем статусе. Скорее всего, первые слухи поползли, когда я необдуманно, в открытую пришел сюда в первый день, не подумав переодеться. Второе, сотник явно в курсе моих успехов и его приказ был вполне разумным, но вот по лицу и голосу десятника было понятно, что энтузиазмом он не горит и лишь исполняет приказ сверху, даже при этом явно намекая, что хотел бы тратить свое свободное время по минимуму. «Думаю», — сказав я, задумавшись, — «мое обучение можно в принципе притормозить. Пока я не вырасту, нормального спарринга не выйдет, а для своего возраста, думаю, уже неплох. Давайте поступим так, я иногда буду к вам или к другим десятникам обращаться по вопросам наставничества, за отдельную плату, например, по серебру за занятие». Надо было видеть, как на лице отображались эмоции и работа извилин. Если все успели привыкнуть к моей вежливости и рассудительности, то такого предложения он точно не ожидал. Так зачем же к остальным? Я смею заверить, обучаю едва ли не лучше всех, ко мне сразу и идите, ваше магичество, всегда буду рад помочь. Быстро и с чувством высказал он, учуяв неплохой для него заработок. В конце был так любезен, что пояснил, где его дом, на случай, если не найду в казарме. При этом намекнув, что всегда будет рад видеть талантливого ученика. Что следует пояснить отдельно, так это времена года. Как оказалось, зима тут была, не скажу, что суровая, скорее мягкая. Снег был всего месяц и тот едва по щиколотку, а морозы не более 5 градусов по ощущениям. Вспомнив минувший год, сделал вывод, что лето длится практически полгода, по паре месяцев весны и осени и месяц полноценной зимы. Это я уже и так знал, выяснив детали еще в первые месяцы попадания сюда, но совсем другое увидеть самому. Также изучив местный календарь и уточнив детали у господ Верхоулов, примерно высчитал дату появления в этом мире, решив считать этот день своим днем рождения. В этом мире не было принято его праздновать каждый год. Здесь праздновали сам факт рождения, затем 16 как совершеннолетие, затем день смерти и все. Вот они, личные праздники каждого. В магический институт чаще всего поступали в 16. Как я выяснил, к этому времени маги более-менее осваивали свои магические силы, а также были готовы морально жить отдельно от родителей и принимать осознанные решения. Сомнительно, конечно, не помню, как в моем мире, но в этом, городские граждане и в 20 не все были ответственными. Это в селах, дети с рождения привыкшие к ответственности и труду, были довольно самостоятельные в 16, но чем больше опека и уровень жизни, тем дальше отодвигается этот возраст. В одной из случайных, минутных бесед с господином Аверхаулом, я все же узнал, что в институт можно поступить во сколько угодно, не только в 16. Если ребенок был довольно смышленый и имел большой талант к магии, то и обучение начинали раньше, например, в 14, но это большая редкость. Для себя же я поставил новую конкретную цель – накопить к 14 на столичный институт. За оставшиеся 3 года сумма очень серьезная, но довольно реальная. Тем более, что в один из дней я уже получил крупную сумму за свои перья. Когда они доехали до столицы, то там случился настоящий бум. Библиотекарю удалось сбыть большую партию и выручить чуть больше 1000 золотом. Мой процент он отдал мне едва не скрипя зубами. Ведь когда еще у него будет шанс так заработать? Но обманывать мага он не рискнул. Но в дальнейшем, как он сказал, больше таких продаж не будет. Столичные мастера быстро скопировали технологию и сами поставили на поток. Это было очень обидно и неприятно, но я догадывался, что такое может случиться, и оттого не сильно расстроился. Глава 28. Поскольку ежедневные тренировки закончились, то у меня резко освободилась куча времени, а с учетом того, что все известные магические конструкции я также отработал по максимуму, то встал вопрос, что ей делать дальше. Было бы неплохо развивать свои каналы и источник, но возможности такой не было. Тратить у ему денег я не хотел, тем более они нужны на учебу. Я долго раздумывал над тем, чтобы просто отправиться в столицу и попытаться там найти работу или связи, но это были размышления взрослого человека. Когда до меня дошло, что и маг я никакой и воин, в сравнении с взрослыми, то работы мне не видать. Связи, так откуда они у 11-летнего пацана возьмутся? Только промотаю часть сбережений, и на этом все. Была надежда на мое магическое растение, я даже ежедневно подпитывал его магией, ну как подпитывал, выводил наружу ману и окружал ею все растение. Вроде бы, даже что-то впитывалось, но растение было всего в полметра высотой и плодоносить не планировало, хотя энергоканалы уже формировались, такие тонюсенькие, с волосы различимые только в полной темноте, но уже радовало, что оно не стало простым. Демоны если и появятся, то очень нескоро. Статистика говорит, что ближайшие 10 лет демонов в этом районе ждать не стоит. Это значит, что единственный допустимый для меня вариант – искать демонов самому. Как очень маловероятный вариант – наткнуться на еще одно растение. Ну раз других вариантов нет, то придется попытать свое счастье. Тем более, за последний год я худо-бедно подготовился к подобному походу. Во-первых, я довел свой арбалет до того идеала, на который моя фантазия была способна. Теперь он заряжался за пару секунд, взводился в 2 движения руки. Сверху была удобная рукоять, являющая собой просчитанный рычаг. Форма позволяла равномерно распределять нагрузку во время натяжения. Плечи были также доведены до того, чтобы я смог, хоть и из последних сил, но раз 20 подряд натянуть тетиву. Теперь, если застряну на дереве, то никому не поздоровится, и отстреляться я смогу как надо. Пристрелял, установил мушку и прицельную планку, которые позволили бить без промаха. С 30 метров я без проблем поражал предмет с яблоко размером. Второе оружие – это, конечно же, мой меч. Сперва я было сделал ножны, которые крепились на пояс, но это было максимально неудобно при ходьбе, про бег и вовсе молчу. Проходив пару дней, придерживая меч, чтобы он не бил о ногу и не цеплял пятку, заказал новое крепление на спину. Планировалось доставать меч через плечо, но длинные руки едва хватало, чтобы и себя не поранить, и меч кое-как вынуть. Все свелось к тому, что я, просидев в размышлениях целый день, дошел до заплечного крепления с боковым выниманием. Ножны имели прорезь справа аж до середины, а в нижней части была специальная ложа, в которую вставлялась рукоять с эфесом. Вот эфес и фиксировался захватом. Чтобы вынуть меч, требовалось взять рукоять у поясницы, приподнять на пару сантиметров, будто заталкиваю чуть глубже в ножны, а затем вытащить из последних в сторону. После месяца тренировок меч выхватывал в секунду, при этом сразу же движение переходил в секущий удар обратным хватом. Теперь, когда противник напуган и отшатнулся, можно перехватить оружие как надо. Ну и на сладкое. Ты эту лошадь будешь брать или как? Уже полгода ходишь к ней и присматриваешься. Последний раз повторяю, она единственная, которую я готов продать тебе, буквально за 100 золотом. говорил господин Наверхолу, после того, как я регулярно, по вечерам начал наведываться в конюшню. Если ты передумаешь, то я посмею предположить, что ты проводишь какой-то эксперимент над моим имуществом. А варианта, что я очень люблю лошадей, но не готов тратить такие деньги, вы на рассматриваете? С провокационной улыбкой спросил я мага. Нет, не рассматриваю. Я все сказал, или покупай, или больше не ходи. Не знаю, что ты там делаешь, но мне это не нравится. Хорошо, хорошо, я все понял, беру. Пошли за моей красоткой, согласился я, понимая, что больше тянуть и увиливать не смогу. Да, мне пришлось купить лошадь. Я предполагал эту покупку на день путешествия в столицу, но все упиралось в отсутствие личной конюшни и конюха. Была мысль сдать в аренду селянам, чтобы они на ней пахали, но подумал, что они на радостях упашут бедную скотину, да и по факту, мне все это время была нужна не столько сама лошадь, сколько доступ к самой конюшне, а именно к навозу. И именно там я приметил белые отложения, которые и были мне нужны, их то я и собирал последние месяцы. Кроме этого, я ходил по ближайшему лесу, тщательно собирая выделения деревьев. Древесная смола и жимолоть не совсем то, что мне было необходимо, но после ряда определенных преобразований, со скрипом, но сгодилось. Все это позволило создать очень дрянной порох, который плохо горел и жутко чадил. Ствол пистоля, после каждого выстрела, очень желательно было чистить. Благо, что с огнем проблем не было. Создавать нужную руну, я уже умел отлично и довольно быстро. Этого хватало для того, чтобы поджечь тот самый порох. О скорострельности речи не шло. Это было больше оружием последнего шанса, довольно большой убойной силой. Свинца мне добыть не удалось, потому пришлось использовать простые железные пули. В общем и целом, цели я достиг и даже что-то приемлемое вышло, но в моей голове, а теперь и на бумаге были знания, как сделать все должным образом. Все надежды сводились к тому, что, добравшись в центральные города, я смогу найти все, что мне необходимо. Далее в моем списке была провизия. Как оказалось, подобные наборы были в каждой таверне. Их охотно покупали торговцы, путешествующие между городами и те, кто отправлялся в дальний путь. Там была куча сухих лепешек, разные крупы и сухие фрукты с ягодами. Из мяса, та была только рыба, но оно и понятно, нормального мяса у людей не было. Этим-то я и закупился как следует из расчета, чтобы мог нести подобный груз целый день. Огниво мне теперь не надо, а вот котелок и фляга были в обязательном списке, и подложка с покрывалом. Я рассчитывал по пути охотиться и таким образом разнообразить рацион. Буквально за пару дней до выхода я размышлял над питьевой водой и пришел к выводу, что фляги хватит на пару дней не более, а кипятить непонятно что, добытое неясно как, тоже вариант сомнительный. Так в рюкзаке появилась лопатка, сильно похожая на обычную кельму, и поход отодвинулся еще на пару дней. Мне удалось сделать плохенький угольный фильтр для воды. Воду он фильтровал как надо, по крайней мере никакие крупные частицы не проходили, но вот сам угол обильно попадал в уже чистую воду. Вода была темная и имела угольный привкус, но это меньшее из зол, в сравнении с тем, что в ином случае, я бы пил простую кипяченую воду из лужи. Поэтому фильтр также отправляется в рюкзак. Теперь немного с собой мыло. Тут я ударил себя по лицу. Почему я не продаю мыло? Тут я до сих пор все песком да мочалкой моются, как и посуду моют. Я привез с собой из села довольно большой бочонок мыла и по сей день оно еще не закончилось. Так, это вопрос надо срочно решать. С этими словами я вышел из дома и скорым шагом направился на центральную площадь. Ведь сегодня там должны были быть сельские. Так и вышло, снова пара парней торговали на центральной площади. Я старался в такие дни посетить площадь, чтобы перекинуться со знакомыми парой слов. «О, ваше колдунство, как поживаете? Нормально, парни, как там мои свинки, коими я давно называл, прирученных животных? О-о-о, пару дней назад был приплод, все крупненькие такие, прямо загляденье, аж слюнки текут». С сельскими был свой уговор, они выращивали мясо, часть брали себе, часть отдавали мне, остальное подавали и выручку делили со мной 3:1. Вроде бы мало, но с другой стороны, не стань меня и доход исчезнет, да и усилий никто не прикладывал к этому. Дети таки продолжали сами заниматься всем. Это было гораздо лучше любых игр, в которые они играли до этого. К сожалению, подготовить сушеного мяса я не успевал, заранее продумать не догадался, а откладывать поход не хотел, перебьюсь как-нибудь.